Глава 9. Хонда взялся сопровождать Кейко в Михо, в тот сосновый лес, который он сам совсем недавно посетил, не без задней мысли. Собираясь показать ей, как вульгарно выглядит некогда живописная, а теперь полностью заброшенная местность, он хотел разрушить иллюзии, в которых она самодовольно пребывала. Несмотря на будний день и дождь, просторная автомобильная стоянка у соснового бора в Михо была забита машинами. Запылившиеся целлофановые упаковки в сувенирных ларьках, казалось, отражали серое небо. Но это ничуть не испортило настроение Кейко. «Какой прекрасный вид! Просто изумительное место! Воздух чудно пахнет! Это от того, что близко море!» На самом деле, в воздухе сильно ощущалось присутствие выхлопных газов, а сосны выглядели чахлыми. Хонда, который недавно убедился в этом, был уверен, что Кейко видит все именно так, как говорит. В Бенаресе священное было до отвращения грязным. Священны были сами нечистоты. Индия была именно в этом. Но в Японии... Святость, красота, предание, поэзия — все это были понятия, которых невозможно было касаться с благоговением, имея при этом грязные руки. Люди, замышлявшие втоптать все это в грязь и в конце концов задушить, и те делали это без всякого благочестия, но тщательно вымытыми с мылом чистыми руками. И в сосновом лесу Михо, в этом воспетом в стихах полупризрачном небе, согласно людскому воображению, должны были бесконечно, словно акробаты в цирке, кувыркаться ангелы. Хмурое небо заполняли невидимые фигуры, которые они выписывали в своем танце. Все было в переплетении серебристых проводов линий электропередачи. Но люди, наверное, могли представить себе только умирающего ангела. Часовая стрелка миновала цифру 3, и столб с надписью «Природный парк в Нихондайре, сосновый лес Михо» и ощетинившиеся грубыми чешуйками стволы сосен — все было в пятнах зеленого мха. Хонда и Кейко поднялись по пологой каменной лестнице, и тут им открылся гордо вознесшийся сосновый лес, который зигзагом вдоль и поперек разрывал небо. За свечами цветов, украшавших каждую ветку даже умирающих сосен, раскинулось тусклое море. «Смотри! Море видно!» — радостно воскликнула Кейко. «С такой же интонацией, наверное, хвалят дачу у моря, когда тебя пригласили в гости». Хонда не верил, что счастье можно испытывать от преувеличенных восторгов, но сейчас они, по крайней мере, не были в этом одиноки. Перед двумя павильончиками, заполненными сувенирами и красными этикетками Кока-Колы, стояла большая картина для памятных фотографий, где были прорезаны отверстия для лиц. Встав за картиной и вставив лицо в отверстие, можно было сфотографироваться на память. Выцветшая картина, исполненная грубыми мазками, изображала стоявших на фоне сосны Дзиротё из Симидзу и его спутницу Отте. Дзиротё держал под мышкой большую соломенную шляпу, на которой было написано его имя. Откинутая пола одежды прикрывала короткий меч. У Отте, с волосами собранными в узел на затылке, вид путешественницы. Руки с тыльной стороны закрыты подобием перчаток, на ногах обмотки. Она в желтом полосатом кимоно с черным атласным поясом, рука в бледно-желтой перчатке держит посох. Хонда тянул Кейко к раскинувшемуся перед глазами сосновому бору, но увлеченная картиной Кейко не сдвинулась с места. Она слышала это имя Дзиротё из Симидзу, но подробностей не знала, и когда Хонда рассказал его историю, этот персонаж ее просто пленил. Кейко, в которой картина, привлекающая своей примитивностью, будила далекие, неиспытанные в прожитой ею жизни влечения, была поражена поэзией жалкой, грубой страсти. Ее душу тронула свежесть этого чувства. Хорошей чертой Кейко было то, что она ни о чем не судила предвзято, ведь вещи, которых ей не приходилось самой видеть или слышать, относились к так называемым японским. «Перестань! Это неприлично!» — сердясь укорял ее Хонда. Кейко захотела сфотографироваться с этой картиной. «Ты полагаешь, есть еще что-то, что нам неприлично делать?» Кейко стояла, расставив ноги в брюках под змеиную кожу, в позе, типичной для европейской матери, когда она ругает ребенка, уперев руки в бока и гневно поводя глазами. Ей казалось, что оскорбили ее поэтические чувства. Чтобы посмотреть на их ссору, стал собираться народ. Поэтому Хонда был вынужден сдаться. Прибежал фотограф, неся установленный на треноге фотоаппарат с накинутым на него красным бархатом с черной подкладкой. Спасаясь от людских глаз, Хонда зашел за картину и выставил лицо в предназначенное для него отверстие. Зрители засмеялись. Засмеялся и лысоватый фотограф, так что Хонда, хотя и понимал, как странно будет выглядеть улыбающийся Дзиро Тё, тоже против воли заулыбался. После того, как был сделан первый снимок, Кейко потянула Хонду за рукав пиджака и заставила поменяться местами. Теперь у Дзиро Тё было женское лицо, а у О Тё мужское, и собравшаяся толпа просто покатилась со смеху. В прошлом Хонде нравилось подглядывать в щелку, но теперь, когда это занятие смешило людей, его охватил такой ужас, будто он стоял у гильотины. На этот раз фотограф, должно быть, в целях рекламы, словно нарочно довольно долго наводил фокус. В ответ на его возглас «пожалуйста, потише» толпа неожиданно умолкла. Хонда, стараясь сохранять серьезность, теперь смотрел из нижнего отверстия. Спина согнута, зад отставлен. Точно в такой же позе он когда-то подсматривал через щелочку за гостями из своего кабинета в Нинаоке. В какой-то миг он ощутил, что испытываемое им унижение приобрело другой оттенок. Люди смеялись над тем, что он выставил на обозрение свой мир. Он сам стал объектом, действом, за которым наблюдали собравшиеся по ту сторону зрители. Тут было море. Рядом вросла корнями в землю огромная сосна, опоясанная по стволу священной вервью. Это сосна, на которой, по преданию, висело платье из перьев. Вокруг на песчаном пологом склоне расположились многочисленные туристы. Под хмурым облачным небом не поднимало настроение даже многообразие цветов в одежде, а волосы, которые ерошил ветер, казались старыми сосновыми шишками, падавшими на цветные пятна. Где-то люди сидели группами, где-то отдельно расположились пары, мужчина и женщина. И над всем господствовало небо, напоминавшее огромное белое веко. Здесь нельзя было смеяться, и все с какими-то нелепыми лицами сидели, повернувшись в сторону Хонды. Несколько одетых традиционно по-японски женщин, нагруженных пакетами с покупками, среднего возраста мужчины в плохо пошитых костюмах, юноша в зеленой клетчатой рубашке и девушка с толстыми ногами в мини-юбке, дети, старики. Хонде показалось, что они собрались, чтобы лицезреть его смерть. Все словно чего-то ждали, словно готовились присутствовать при каком-то поистине грандиозном по своей комичности событии. Добродушно приоткрытые рты и только откровенно, как у диких зверей, сверкают глаза. «Готово!» Фотограф поднял руку в знак того, что съемка окончена. Кейко проворно убрала лицо из отверстия и торжественно, будто генерал, явилась в толпе. Дзиро Тё из Симидзу оказался в брючках под змеиную кожу, с черным сомбреро в руках, с растрепанной прической. Присутствующие разразились аплодисментами. Пока Кейко неторопливо записывала для фотографа адрес, куда прислать готовые снимки, к ней даже подошел за автографом молодой человек, решивший, что это какая-то знаменитая в прошлом актриса. Из-за причуд Кейко Хонда, когда они наконец добрались до знаменитой сосны, чувствовал себя безмерно уставшим. Сосна, на которой, по преданию, висело платье из птичьих перьев, была огромной и толстой. Она стояла точно спрут, раскинувший свои щупальца. Дерево уже почти засохло. Трещины в стволе были залиты бетоном. Туристы, собравшись вокруг почти голой сосны, обменивались шутками. Ангел, наверное, был в купальнике. «Это сосна! Пожалуй, мужик!» Платье-то повесила женщина. «До такой высокой ветки и не дотянешься!» «А посмотреть так ничего особенного!» «Как хорошо сохранились! Все время ветер с моря, и все-таки!» Действительно, это дерево росло значительно ближе к морю, чем другие прибрежные сосны с поломанными морскими ветрами, ветками и искривленными стволами. Она, как выброшенный на берег разбитый корабль, несла на своем теле следы бесчисленных кораблекрушений. За окружавшей ее гранитной оградой, ближе к морю, на песке, уныло стояла на красных столбиках, напоминая яркую тропическую птицу, зрительная труба, через которую можно было посмотреть за 10 иен. По ту сторону в голубой дымке виднелся полуостров Идзу. Перед ним сейчас появилось грузовое судно. Изломанная линия берега, обозначенная выброшенными на сушу водорослями, плавником, пустыми банками и прочим мусором, словно море выставило на продажу всякую мелочь, указывала на границу прилива. «Вот она!» «Сосна, на которой висела одежда из перьев?» «Говорят, что именно здесь девушка-ангел, получившая обратно платье, исполняла свой танец. Посмотри-ка, и здесь фотографируют. Очень по-современному. Ничего не осмотрев, сфотографироваться и скорее назад. Для таких людей важно в момент, когда их фотографируют, находиться в определенном месте». «Не стоит принимать это так близко к сердцу». Кейко уселась на каменную скамью и достала сигареты. «Все нормально. Что отчаиваться? Пусть грязные, пусть умирающие. Ясно, что и сосна, и само место связаны с чем-то фантастическим. Наоборот, если бы с них, как с высочайших творений, постоянно стирали пыль, берегли бы их, как зеницу ока, вот тогда бы это выглядело фальшиво. Разве нет? Я-то считаю, что именно так это по-японски. Естественно. Действительно хорошо, что мы сюда приехали». Кейко радовалась всему. Это было ее неоспоримое право. Во влажной духоте среди той пошлости, что словно песчаный ветер носилась повсюду, она с интересом смотрела вокруг и мгновенно подчинила себе Хонду. И в храме Михо, куда они заехали на обратном пути, она восхищалась тем, как передает сущность этого портового храма, находившаяся под навесом среди других подношений, картина в грубой деревянной раме, изображавшая новенький корабль, рассекающий волны синего моря. В глубине застеленного циновками храмового помещения висела огромная доска в виде веера с вырезанной на ней программой спектакля «Но», который 6 лет назад был дан здесь как подношение храму. «Женская труппа «Но». В постановках типа «Камиута», пьесах «Тахасагао», «Ясима», а вот еще и в платье из перьев, играют женщины!» — взволнованно воскликнула Кейко. Возбуждение она сорвала с дерева на аллее храма вишенку и сунула ее в рот. «Не ешь этого, умрешь! Посмотри, что там написано!» Хонда, который шел все медленнее и теперь жалел, что из-за пустого фронтовства не взял палку, запыхавшись, догнал Кейко, но уже опоздал со своими предупреждениями. На веревке, которая была протянута между деревьями от ствола к стволу, в видных местах раскачивались таблички «Дезинсекция», «Ядовито», «Не ешьте плоды», «Не рвите вишню». На ветках, к которым были привязаны многочисленные бумажки с просьбами к богам, зрели маленькие вишенки. Здесь были самые разные плоды. От еще зеленых до исклеванных птицами с видневшейся косточкой, от бледно-розовых до кроваво-алых. Таблички висели больше для устрашения. И Хонда хоть и кричал, знал, что никакой яд Кейко не страшен.